28. Важно многим создать удобство. Это можно найти у Гоббса. Я сижу на стуле, считаю до 100. Чистка — грязная процедура. Не принято плясать на могиле. Создать изобилие в тесном мире — это по-христиански. Или в этом и состоит культура.